нельзя быть помягче. Я этого не понимала, а теперь поняла. И знаешь, что я думаю? Когда кончится война и появятся о ней книги, непременно какая-нибудь бывшая связистка или регулировщица, или прачка, или официантка об этом напишут. Сестры, нянечки и докторши, пожалуй, об этой стороне жизни мало что знают. У них пациенты. А вы, мужики, когда плохо вам, такие зайчики. Так умеете трогательно позвать сестричка или такими жалкими словами поблагодарить за спасение жизни, что и в голову не придет, каков этот кроткий выздоравливающий, когда он в полной форме. Ненавижу вас, проклятые двуликие животные. И ты, наверное, не лучше других. Представляю себе, каков ты там среди местных красавиц. Разрешите пригласить вас, миледи, на один фокстрот. Впрочем, ты, кажется, не умеешь танцевать. Не умел, это я знаю, но, наверное, научился в каком-нибудь дансинге. И, сделав пробор, напялив лакирки, блеешь. О, май дир! Гадость! Впрочем, не так уж плохо у нас было в нашем отряде. Правда, война проходила мимо нас, если не считать бомбежек станции Лоухи. Эту несчастную станцию бомбили ежедневно по многу раз. Но большей частью неудачно для фрицев, потому что рельсы очень быстро вновь восстанавливались, и мимо нас опять грохоча проходили эшелоны, мчались санитарные поезда, тяжелые пульмановские вагоны. Прибыла, наконец, наша техника, нам стало легче. Мы научились ловко и хорошо гладить, кроме того, мы зашивали, штопали и, работая, пели в нашем сарае. Знаешь, это даже довольно мило вспоминается. До красна раскалилась чугунная печурка, пахнет глаженным бельем. Шурик, полузакрыв глаза, упоенно дирижирует поленом, а девочки поют. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня влемлет Богу, и звезда звездою говорит. Так шла, Владимир Афанасьевич, наша военная жизнь на этом этапе. Вернее, на прошлом, потому что сейчас у меня совсем новый этап. В меня влюбился очень недурной человек. Пусть вам будет хуже, Владимир Афанасьевич, но в меня часто влюбляются. Не знаю почему, я ровно ничего для этого не делаю. Влюбляются разные и по-разному. Влюбляются и ходят с бараньими глазами, сначала разговаривают намеками, потом следует неизменное признание в любви, потом, когда я отвечаю, что думаю, они бронятся. Да-да, большей частью не понимают, почему я не отвечаю взаимностью. А мне смешно и стыдно. Я же выбрала раз навсегда. Ну как это им скажешь? Ведь это же несерьезно. Я люблю товарища Устименко, а он меня много лет тому назад бросил, и потому оставьте ваше попечение до завтрашнего воскресенья, или, как мы говорили в детстве. Впрочем, это я и сказала майору Козыреву. Это он, недурной человек, и старше меня лет на 15. Он выслушал и ответил, как в романах. «Я буду ждать, сколько вы пожелаете, Варвара Родионовна». Я ответила, «Не желаю, чтобы вы ждали». А он мне, положим, ждать вы мне запретить не можете. Кроме того, даю вам слово, докучать своими чувствами не буду. Мы просто добрые друзья и только. Это, я надеюсь, мне не возбраняется? Ну, что на это можно ответить? Он, Вовик, хорош собой, статен, виски седые, плечи широкие. Девочки наши все по нем сходят с ума. Если на чистоту, он красивее тебя». И нет в нем этого твоего дурацкого упрямства, обидчивости, умения уходя не оглянуться. Уж он оглянется, будь покоен, ни раз и ни два. И как внимателен мой майор Козырев, Володечка, если б ты мог себе представить. Хорошо бы тебе у него поучиться месяц-два. Только вряд ли бы ты у него чему-нибудь выучился. Ты такой, и тебя уж не обломаешь. Ты ведь не то что невнимательный, ты занятый. А Козырев вам нет в служебное время, совершенно свободный человек».